Официантка с пышными формами менее чем через минуту принесла деревянных кружки, в которых можно было уместить не менее 3 литров пенного напитка. «Добрый день, владыка Макс!» Скромно, но с подобострастной улыбкой приветствовала она гостя. «Добрый день, Хельга!» Вежливо ответил мужчина. Не прошло и пары минут, как в таверну вошла крайне стройная, почти анорексичная девушка в облегающей металлической броне. У нее были каштановые волосы и удлиненные, слегка заостренные уши. «Привет, Макс!» Проворковала она, быстро подойдя широкими шагами к столу владыка. Мужчина уже увидел ее и встал из-за стола. Новоприбывшая поднялась на цыпочки и обвила руками крепкую шею Макса, но даже так не смогла дотянуться до его лица, поэтому ему пришлось слегка нагнуться. Каштаново-волосая девушка поцеловала владыку в обе щеки, почти в уголки губ, он же мягко похлопал ее по спине. «Фи!» – недовольно поморщилась девушка. «Такой же аморфный, как и всегда. Неужели представительница галактических эльфов недостаточно привлекательна для тебя? Боюсь, что простой землянин недостаточно хорош для тебя», – бессильно улыбнулся Макс. «Ты то простой», – презрительно посмотрела на него эльфийка, наконец отлипнув от мускулистого тела. Затем она плюхнулась на скамейку, схватила кружку со стола и в несколько глотков осушила ее на треть, затем вытерла пену с губ тыльной стороной ладони. «Ну, зачем на этот раз звал? Сильвия, есть ли у тебя возможность достать технологию производства генетической сыворотки?» С надеждой посмотрел на нее мужчина. Пусть даже самой слабой, эльфийка сразу же приняла серьезный вид. Затем постучала пальцами по столу и отрицательно помотала головой. «Вряд ли», — ответила Сильвия, слегка поджав губы. «Генетическая сыворотка — это стратегический военный продукт. Мне кирдык, даже если я просто заикнусь о покупке технологии. Только готовую сыворотку могу продать. Это слишком дорого для моей захолустной планеты», — покачал головой Макс. «Мне нужно усилить миллионы солдат. Если отправить транспортным кораблем, то с твоими бездонными карманами это вполне возможно», — улыбнулась девушка. «Ты же знаешь, что я пока не могу открывать никому координаты планеты», — мужчина сразу же отверг эту идею. «Только телепортационный канал, и это будет разовая сделка. А я хочу усилить всю расу землян. Амбициозен». Как и всегда, собеседница закатила огромные светло-зеленые глаза и сделала еще несколько глотков из кружки. Они какое-то время помолчали. «Ладно», — сдалась через некоторое время Сильвия. «Есть у меня одно дело. Как раз, для такого вояки и управленца, как ты. Что за дело?» Сразу же собрался Макс. «Моя младшая троюродная сестра из боковой ветви авторитетного клана нуждается в помощи», — начала сообщать детали задания эльфийка. «Главы или старейшины ее клана уже более 15 тысяч лет становятся сенаторами в высшем совете цивилизаций суперов. Как минимум, в каждом поколении у них был один сенатор, но бывало двое или трое. В общем, очень авторитетный клан. Так вот, у таких кланов молодое поколение обязано пройти через церемонию посвящения. Они должны занять тело обычного человека или другого разумного с низкоуровневой планетой и противостоять вторжению цивилизации Роя». «Что за цивилизация Роя?» – нахмурился Макс. «Прости, забыла, что ты новичок во внешней вселенной», – стеснительно улыбнулась Сильвия. «В общем, они сами себя называют цивилизацией Роя, официально. Мы же между собой их называем паразитами. Это цивилизация духовных паразитов, которые распространяются посредством биологического вируса. Инфицированный носитель становится зомби. Чем больше носитель инфицирует или убьет других живых существ, особенно разумных, тем сильнее он становится. В то же самое время, если зомби убить особыми зачарованными предметами, то можно получить энергию эволюции. И молодое поколение, проходящее через церемонию посвящения, спускается на атакуемую паразитами планету, чтобы получить себе сильный аватар. Почему они занимают чужое тело, а не отправляются лично? Задумчиво спросил Макс. Это слишком опасно, развела руками Сильвия. Авторитетные кланы не будут рисковать своим молодняком, даже боковыми ветвями. А это практичный способ получить сильных воинов. Оригинальное тело находится в капсуле гибернации, а аватар сражается и развивается. Можно сказать, так они получают дополнительную жизнь. Но не все так просто. Внутри клана также есть своя борьба. Поэтому вторым важным моментом в церемонии является успешная оборона от вторжения. И чем сильнее аватар и личная армия посвящаемого, тем больше у него или нее в будущем шансов стать главой или старейшиной клана. На атакуемой планете молодняк получает своих первых подчиненных. В одной церемонии участвует 14 представителей молодого поколения на 14 разных планетах. В среднем только 8 успешно защищают планету, и эти 8 сразу получают статус элиты клана, а остальные 6? С блеском в глазах спросил мужчина. Остальные 6 планет занимают паразиты, конечно. Пожала плечами девушка и сделала еще пару глотков пенного. И цивилизация суперов так просто отдает эти планеты? С бесстрастным лицом спросил Макс. Мы воюем с паразитами сотни тысяч лет, начала отвечать Сильвия, не замечая состояния своего собеседника. Главным атрибутом нашей вселенной Эвол является энергия эволюции. За счет нее мы становимся сильнее и можем сражаться с цивилизациями других вселенных. И хотя наши технологии в генетике и биоинженерии сильны, но мы даже близко не стоим с цивилизацией Роя по объемам и эффективности переработки энергии эволюции. С паразитами у нас заключен договор. На низкоуровневых планетах сражается только молодежь с обеих сторон. Основные армии сражаются в другом месте. А как же местные жители этих планет? Спросил Макс спокойно. Даже если вторжение успешно отбито, миллиарды будут убиты в процессе. Таков удел слабых. Вздохнула эльфийка. «Мы не можем защитить всех и каждого, и мы не можем уничтожить цивилизацию Роя, иначе у нас не будет сильных воинов». «Понятно?» – кивнул мужчина. «Что там по заданию? Церемония моей сестры начнется через 2 года», – вернулась к теме Сильвия, не заметив, что ее собеседник рукой сдавил в труху кусок своей скамейки, и ее должны сопровождать 20 помощников. «Но моя сестра все еще слишком молода», и на ее стороне мало квалифицированного персонала. Она попросила моей помощи, но мы с тобой оба знаем, что без твоих сделок у меня бы не было нынешнего положения в своей расе. Я далеко не так хороша в управлении и бизнесе, как все думают, но я не могу отказать. У просительницы слишком высокое положение, но я могу попросить для себя еще одно место и взять уже тебя в качестве помощника. Если оборона планеты будет успешной, то ты войдешь в ближний круг клана, и слабенькую сыворотку сможешь изучить сам, не покупая ее, как часть преимуществ ближнего круга. Ну, что думаешь, сделаем это вместе, друзья? Это кусок, неполный, 2 главы. Представьте, пожалуйста, на минутку, что вы, новый читатель, незнакомый со вселенной БР. Понятно ли вам, примерно, что происходит? Понятно ли происхождение и мотивация главного героя и других действующих сторон? Глава 400. 3 десятка разумных, среди которых были и люди, и эльфы, и гномы, заняли центр большой пещеры. Они воздвигли в центре мощный магический барьер, и могли спокойно отдыхать между сражениями, не беспокоясь о влиянии энергии нежити. Пещера эта была примечательной и довольно удобной. Целых 3 тоннеля нежити сходились на ней, и оттуда регулярно прибывала нежить 2-го, реже 3-го ранга, приносящая много очков опыта. Высокие и светловолосые эльфы сидели в сторонке, поедая свою собственную пищу. Гномы кашеварили в большом котле, установленном на металлической треноге, попивая пивко вместе с человеческими рыцарями. В группе была даже пара магов. Несколько других магов сидели в сторонке и медитировали. В этот момент один из магов встал со словами: «Враги атакуют». Сразу же несколько рыцарей выдвинулись на фронт, маги были прямо за ними, накладывая на рыцарей различные бафы, эльфы встали в 3-й волне, а гномы продолжили кашеварить, ибо очевидно было, что нынешних сил было более чем достаточно, чтобы справиться с атакой со всех 3 направлений. Но не тут-то было. На этот раз волна немертвых была довольно сильной. В первой же атаке со всех 3 направлений появилась нежить 3-го ранга, начавшая уверенно теснить рыцарей. Гномы встрепенулись, подняв свои усиленные магией мушкеты, со стволами толщиной с ногу. Атаку нежити удалось сдержать, но она продолжала напирать, обходя барьер с флангов. «Отступаем!» – прокричал неформальный лидер группы наемников, и все начали организованно покидать пещеру. Магический барьер вокруг них, таким образом, заблокировал весь тоннель, но врагов было довольно много, и они продолжали давить массой, даже если не могли обойти барьер. Рыцари отчаянно рубились, а остальные отчаянно посылали во врагов стрелы, пули и заклинания. Но, так или иначе, инопланетные наемники были вынуждены отступить. Когда группа выбралась из горы, то они увидели, что по всей горе идут сражения. Сотни наемников и десятки тысяч местных солдат и игроков отчаянно пытались сдержать нежить, шедшую из всех щелей сплошным потоком. С помощью магов и других наемников, Армии защитников удалось отступить без больших потерь, но через несколько часов практически вся гора была потеряна. Была более или менее свободна центральная часть, куда нежить не решалась двинуться, но хитрые игроки из команды Макса отправили туда нежить с наказом добраться до самого верха. Защитников там уже не было, и через сутки несколько десятков квадратных километров горы были заняты исключительно силами личного отряда Биг Босса, а потом значительная часть нежити, поднявшая ранг на горе, начала опускаться к подножью, где уже вторые сутки кипел бой. Очевидно, что команда Макса не совсем отказалась от межпластовых трещин. Просто они действовали аккуратно и очень медленно, успешно усыпив бдительность защитников. Глубоко под землей по трещинам и пещерам, в обход забетонированных участков были построены десятки туннелей в одном направлении. Гора также была выбрана не случайно. Она была ближайшей к вулкану, и в ней было достаточно много трещин. Несколько месяцев команда атаковала вяло, строя тоннели или разведывая их. И, наконец, один из больших окопов подвел поток нежити к лабиринту тоннелей, и нежить пошла по ним. Затем были предварительно отправлены немертвые третьего ранга, чтобы проложить путь, а прямо за ними вышел поток нежити. На этот раз это были не тысячи и не десятки тысяч немертвых. Это были миллионы, а потом и десятки миллионов, которые только шли и шли, не переставая. Особенно неприятным было то, что несколько широких выходов из тоннелей выводили нежить с той стороны горы, где была агломерация. И миллионы нежити пошли по прямой к агломерации, заняв в первый же день больше 30 километров пути. Теперь расстояние между двумя точками было менее 350 километров, что усложняло работу буровых машин. И это был не конец. Команда Макса отправила рыцарей копать тоннели вверх во многих точках. Продвигались они по спирали, прорубая второй, третий или четвертый уровень лабиринта над первым. Буры высокотехнологичных бурильных машин часто ломались, достигая верхнего слоя. А когда в него начинали закачивать бетон, нежить блокировала эти тоннели, начиная копать новые. Хотя значительная часть тоннелей таки была забетонирована, что ослабило поток нежити, преимущество уже было потеряно, и даже маги не могли прорваться в горные пещеры. Дальнобойная артиллерия регулярно разрушала выходы, а нежить копала новые. Две стороны работали на опережение. Кто лучше, кто быстрее. Чем больше территорий захватывала нежить, тем проще была телепортация на реалитию с других планет. На планету начали прибывать не только высокоуровневые бойцы, но и различный технический персонал. С помощью магии и технологий защитники теперь строили стены высотой до 100 метров, которые уходили под землю на глубину в 100 метров. Это был дальний рубеж обороны, который начали строить сразу за горами. При этом, могучие горнопроходческие машины перекапывали горы. Все помнили, что случилось в прошлый раз, поэтому был выбран неагрессивный метод выравнивания гор. Вместе с тем, горы были интересны тем, что в них начинались реки. После трех недель тщательной подготовки игроки Макса вытащили из нескольких пещер самодельные каноэ. Они были сделаны из стволов мертвых деревьев. Деревья умерли, но древесина еще осталась в относительно пригодном состоянии. В любом случае, нежить не обладала навыками управления лодкой, вообще никакой. Поэтому каноэ были лишь условными. В них мечами была выдолблена середина, куда лежа плотно упаковали нежить. Затем бревно просто пустили по реке. Даже если бревно перевернется, никого это не заботило. Стояла безлунная ночь, и место было относительно скрытым. Для защитников было весьма проблематично остановить реку, но они установили несколько плотин, чтобы контролировать продвижение нежити под водой. Иногда нежить переступала через реку, и низкоранговых скелетов смывало вниз по течению. Там их вылавливали на порогах. Меж тем, если скелетов обычно тащило по дну, бревна плыли на поверхности и на относительно высокой скорости, куда как более быстрой, чем перекатывание скелетов. Нежить из ветви призраков также держалась за бревно, путешествуя вместе с ним. В общем, сплав на каной был весьма быстрым и веселым способом путешествия, местами даже быстрее, чем скорость передвижения нежити второго ранга. Чего-чего, а такого защитники не ожидали. Когда они успели отреагировать более или менее адекватно, команда Макса спустила вниз по реке более 1000 бревен разного размера. В них было от пары десятков до пары сотен нежити разных типов. Это был не слишком большой прорыв, но ключевым элементом была скорость перемещения нежити. А потом, когда ствол был уничтожен, немертвые опускались на дно, захватывая участки живой земли. Законы мироздания были слишком мистическими и непонятными. Точно так же, как лава могла уничтожить землю нежити, или как летящий немертвый не загаживал землю под собой, так же и плывущий немертвый мог только убить некоторый объем воды рядом с собой, но не захватить землю. Для этого нужно было опуститься на дно. Только 12 часов спустя защитникам удалось купировать прорыв и перестроить линию обороны таким образом, чтобы сплав по реке на бревнах более не был возможен. Впрочем, команда Макса редко использовала столь хитроумные схемы дважды. Такие вещи были чем-то типа отвлекающих маневров. Основное продвижение все еще происходило в рамках агломерации, где защитникам приходилось все сложнее и сложнее. Черная рота на другой стороне к этому моменту уже стала батальоном. Так как прибывающих фамильяров со временем становилось больше, а местные военные были относительно скупыми на оружие для тех, кто прибыл без ничего, то вооружение батальона на данный момент было весьма посредственным. Однако это были почти 500 неутомимых солдат, которые сражались круглосуточно и не нуждались в еде или в отдыхе. Даже если их регулярно ограничивали в наградах, эффективность фамильяров была довольно высока, особенно в свете того, что они медленно качали уровень. Даже если это было всего одно очко опыта из-за большой разницы в силе между двумя сторонами и бесполезности смерти скелета первого ранга для вселенной Эрпиджин, если уничтожать их тысячами каждый день, рано или поздно уровень можно качнуть. Точно так же, крохи опыта, да, и то только при убийстве нежити второго ранга или выше, получал Макс. Большой босс уже давно достиг такого уровня, что при всем желании не смог бы вызвать столько фамильяров, сколько ему позволял уровень. Скорости восполнения его маны просто не хватало. В особенности на вызов высокоуровневых фамильяров уходило много маны. И каждый уровень он теперь бросал все дополнительные очки статов в дух, который увеличивал скорость восполнения маны, или в интеллект, который уменьшал стоимость призыва фамильяра. И использование фамильяров для войны на реалити, на самом деле, было хорошим делом. Там для фамильяров практически не было опасности, грозящей смертью и отзывом. Уж точно не тогда, когда Макс и его штаб командовали действиями самой боеспособной и опасной части армии нежити. Со временем сила вражеских армий на планете магов, если не уменьшалась, то и не увеличивалась. Лагерь Надежда же мог использовать большое количество кристаллов души для обмена на золото. Много золота. На это золото были наняты наемники из разных мест, а также куплены материалы для вооружения армии из местных. На стороне лагеря сражались не только гоблины и другие нелюди, но и различные простолюдины. Многим молодым людям с горячей кровью нужен был только шанс себя проявить, и этот шанс лагерь им давал. У фамильяров были мощные производственные навыки, и унифицированное производство военной продукции позволяло снабжать все войска одинаковой амуницией и оружием. А когда все было единообразно, то и обучение солдат происходило быстрее и проще. Обычное королевство могло обучить солдат азам за 30 дней, а лагерь Надежды делал это за 18. Будучи обороняющейся стороной, лагерь имел преимущество в логистическом плече и скорости транспортировки солдат. Солдатам вражеских королевств нужно маршировать до линии боевых действий целый месяц, если не больше, а солдатам Надежды всего неделю. Поэтому времени на подготовку у них было на 3 недели больше. То есть новобранцы Надежды проводили в учебном лагере почти вдвое больше времени, при этом их обучали в 1,5 раза эффективнее. По итогу выходила 3-кратная разница в качестве боевой подготовки. Конечно, первый бой был самым важным, и он влиял на многое. Но с лучшей боевой подготовкой, немного лучшим снаряжением, с хорошей логистикой и грамотным командованием солдаты лагеря Надежда получали меньше травм и меньшее количество из них погибало в первом сражении. А дальше, с ростом уровней, им сражаться было все проще и проще. Меньшее плечо логистики также обозначало, что скорость транспортировки раненых до госпиталя у лагеря была выше. При прочих равных, лагерь Надежда сражался один против многих, и поэтому госпитализация раненых также здесь была унифицирована и на достаточно высоком уровне. Среди врагов были королевства, которые могли обеспечить такое же качество медицинского обслуживания, а были и те, у которого оно было хуже. Летиалия немного отличалась от реального мира, поэтому здесь со временем солдаты могли восстановить свою полную боеспособность, даже после тяжелого ранения. Только некоторые физические увечья, типа потери конечности или глаза, было сложнее устранить, но с магией это было возможно, хотя и не по карману большинству солдат. Качество медицинского обслуживания влияло на то, как быстро раненый восстановится. С учетом того, что госпитали лагеря находились ближе, и медицинская помощь солдатам оказывалась раньше, возвращались в строй они быстрее. И так выходило, что бойцы «Надежды» выходили на поле боя чаще в единицу времени, чем солдаты противника. А значит, быстрее обретали боевой опыт и набивали уровень. В самом начале противостояния, когда лагерь «Надежда» находился в сложном положении, а вражеские армии были полны сил и боеспособности, фамильеры были вынуждены бросаться везде и всюду, часто жертвуя собой, чтобы остановить врага, и выделить из них даже 20 было довольно проблематично. Но первый натиск врага был остановлен, и лагерь «Надежда» постепенно входил в ритм. Высокоуровневых и чрезвычайно опасных гейм-мастеров изматывали фамильеры и высокоуровневые наемники. ГМы не были военными, они были администраторами. Высокий уровень у них был из-за того, что они были ответственны за создание этого мира и знали многие хитрости. Они должны были следить за порядком на тысячах планет Вселенной, и даже если приоритет проблемы Макса был высокий, они не могли бросить на это все свои силы. Кроме того, стоимость телепортации на Летиалию была высока, а еще и пресловутое вторжение нежити нужно было останавливать. Первоначально, после первой неудачной попытки они отправили сотню бойцов, но огребли по полной от тысяч нанятых лагерем игроков из других вселенных. Да, игроки имели куда меньший уровень, и обычно погибали в битве, но ради кристаллов энергии души пожертвовать парой уровней можно было. Изначально гейм-мастера хотели задавить армию лагеря своими высокоуровневыми бойцами, а затем уничтожить лагерь армиями местных неписей. Но с наскока решить вопрос не удалось, а потом началось противостояние. Они привлекали местных игроков, но лагерь «Надежда» также привлекал местных игроков. В любом случае, у Макса было много денег. Какая самая большая сверхсила в любой вселенной? Конечно, это сила денег. ГМы и местные игроки были отвлечены, поэтому почти не вмешивались в сражение армии. И в начале лагерю «Надежда» было действительно тяжко. Но уровень и подготовка солдат лагеря росли быстрее, чем у вражеских королевств. Хотя у противника был большой мобилизационный материал, но сложная логистика доставляла массу проблем королевствам. Они не смогли продавить лагерь в начальных сражениях, и поэтому война перетекла в затяжную. А затяжная война была коньком гильдии «Надежда». Не в первый раз гильдии приходилось противостоять меньшими силами большим. Не в первый раз гильдия использовала различные уловки и хитрости, чтобы взращивать армию быстрее врагов. И чем сильнее становилась местная армия лагеря, тем проще было высвобождать фамильеров для отправки на реалитию. Хотя игровой мир отличался от реального, формальная логика везде была одинаковой. Открытый путь всегда проще пройти, даже если дорога отличается. Массивы сбора маны после множества попыток были реализованы и на планете магов. Кроме того, были изобретены специальные медальоны, позволяющие пользователю быстрее собирать ману. А большому боссу сделали не просто медальон, а целую комнату для медитации. Плотность маны в этой комнате была выше в несколько раз, чем во внешнем мире. Аватар Макса сидел в специальном круге и был обвешан медальонами. На груди и спине его были даже татуировки, облегчающие сбор маны, и он медитировал 24/7. В общем, ученые использовали всевозможные методы, чтобы маны у аватара лидера было больше, чем позволял его уровень. Соответственно, и фамильеров теперь он призывал быстрее, а больше фамильеров значило, что он мог отправить больше игроков в мир преисподней и на реалитию. В левой руке Сникерс, в правой руке Марс. Глава 401. Высокий и крупный фамильяр, скрываясь в ночи, легкой трусцой бежал по стене. До земли было не менее 100 метров, а ширина стены была достаточно, чтобы по ее верху могли бок о бок ехать 3 тяжелых армейских грузовика. Стена была достаточно длинной, но фамильяр не торопился, избегая людей и камер видеонаблюдения. Он продолжал свою путь. В каких-то нескольких метрах от стены была мертвая земля, постепенно превращающаяся в мертвую пустыню. В некоторых местах эта земля прямо достигала нижней, гранитной части стен, сделанную с крутым уклоном, и даже самих бетонных стен, и только верхний слой из природного камня и магические массивы защищали их от медленного разрушения. Через каждые несколько километров с внутренней стороны стены была прикреплена бетонная площадка, выступающая на не менее 100 метров и длиной порой до 2 или 3 сотен метров. Здесь были установлены палатки для отдыха солдат, стоянки для автомобилей, а также блокпосты магов с различных планет. Каждый день эти маги должны были укреплять каллиграфию и рисунки массивов, а также напитывать их магической энергией. Время от времени также попадались небольшие выступы, на которых была установлена артиллерия. Солдаты на стене вели непрерывную пальбу вниз. Некоторые прямо сидели на складных стульях или табуретках, иные же прямо лежали на легких ковриках для йоги. Начальство уже давно не обращало внимания на нарушение устава. Только черные батальоны могли круглосуточно стрелять на своих двоих. Впрочем, фамильяры обычно стояли на довольно сложных участках, где стена была ниже, или ее вовсе не было. Пока Макс бежал, система в его шлеме обновляла карту местности, а также фиксировала численность солдат и техники, и их вооружение. Обычно разведкой занимались другие игроки, но сегодня лидер гильдии решил посетить различные зоны обороны лично в поисках вдохновения. «Босс, подождите!» – раздался в канале голос мужчины средних лет. «Что такое?» – спросил Макс, остановившись. «Не могли бы вы вернуться на 50 метров назад и внимательнее осмотреть участок стены?» Сразу же последовал вопрос исследователя. «Если мне не показалось, то там был какой-то новый рисунок». «Без проблем», — ответил лидер гильдии и медленно вернулся назад, приблизившись к стене и стараясь не попадаться в лучи прожекторов. Вселенная Эрпиджин была настоящей только наполовину, но как космическое чудо, она сильно перекликалась с реальными вселенными. «Может быть, пройдет несколько миллионов лет, и взаимное проникновение станет более глубоким. По крайней мере, определенные шаблоны магических массивов частично могли быть применены на Шауксере. Еще меньше шаблонов могли быть использованы на Талакрое, и ничтожное их количество работало на Земле или Аквамарине. Испокон веков серьезнейшие научные открытия были связаны с двумя моментами – накоплением базы данных и вдохновением. Причем, само по себе вдохновение или случайность позволяют сделать научное открытие в крайне редких случаях, и чем лучше развита ветвь науки, тем меньше места остается случаю. Знаменитый сон Менделеева, упавшее яблоко Ньютона или полет на солнечном луче Эйнштейна – не более чем красивая басня, выпячивающая гениальность ученых. Вместе с тем, в открытиях этих людей не было места случайности, точнее, сама эпоха создала все предпосылки для того, чтобы в голове ученого возникло вдохновение. Но взято оно было не на пустом месте, а на гигантской базе данных, собранной ранее. Если бы специальную теорию относительности открыл не Эйнштейн, что через несколько месяцев до нее докопался бы План, или через пару лет, Пуанкаре или Лоуренс, или кто-нибудь еще из десятков ученых, бывших в этой теме тогда. Это не умаляет гениальности Эйнштейна или других. Простой человек с улицы, будь у него даже 100 лет форы, не смог бы открыть 100, однако ученые не могут работать в пустом поле. Помимо момента озарения, сбор и сортировка данных – самый простой способ сделать научное открытие. Так, например, супруги Кюри открыли феномен радиоактивности и новые элементы. Радий и полоний. Так был найден бозон Хиггса. Сбором научной базы и массива данных занимались сейчас ученые гильдии «Надежда». Поиск графических шаблонов, материалов и заклинаний, способных работать на Земле, был таким же сложным, как для средневековых католических монахов исследование элементарных частиц, образующихся при столкновении протонов в адронном коллайдере. У землян не было вообще никакой научной теории для изучения магии, в особенности из-за того, что магии было ускользающе мало, как на Земле в частности, так и в Солнечной системе или в Млечном пути в целом. Если не знание, где и что искать, то магия так и оставалась бы для ученых Земли котом Шрёдингера, вроде бы она есть, а вроде бы и нет. Поэтому создание нескольких наиболее полных систем магии, работающих на других планетах, было сейчас единственным способом изучения магии для землян. На Реалитии собрались маги с десятков планет. У каждой группы было свое учение и свои стандарты. При строительстве стены они могли учиться друг у друга, и земляне могли учиться у всех. Огромные стены, поднимающиеся высоко вверх и уходящие глубоко под землю, для нежити были большой проблемой. Сколько бы нежити ни было, и как бы она ни была сильна, ручной труд не может победить машинный. Да, нежити нужно прокопать небольшой тоннель, а защитникам нужно толстую стену установить по периметру, однако, последние могут использовать машины и магию, и битву за территорию нежить постепенно проигрывала. Со всеми ухищрениями армии Макса нежить отвоевывала каждый день меньший периметр, чем закрывали защитники. Последним предстояло еще много работы, но вывод напрашивался сам собою. Если тенденция продолжится, то вторжение нежити будет изолировано на относительно небольшом участке, и местные солдаты, а также инопланетные наемники смогут 24/7 гриндить опыт без особых рисков и затрат. Впрочем, гильдия получит свой гешефт, так или иначе. Макс не знал, что будет дальше. Сдастся ли мир преисподней и остановит вторжение, или же попытается проникнуть на другую планету. Неизвестность была самой большой проблемой. Союзная армия сейчас держалась на запрете междоусобных боев и авторитете большого босса, но он ничего не знал о том, что произойдет после остановки вторжения. Сразу ли можно будет сражаться с другой нежитью, или будет какой-то буферный период. Даже в армии союзников силы Макса были в несколько раз меньше, чем совокупные силы союзников, и если последние объединятся, то победить их будет непросто. А если брать всю армию вторжения в целом, то его личные войска – капля в море. И многие лидеры фракции должны были уже заметить необычный отряд. Стало быть, в любой момент могло случиться так, что Биг Боссу придется начинать с нуля или почти с нуля. Поэтому вторжение необходимо было продлить всеми способами. Копатели Макса направили небольшие потоки зомби из нескольких порталов в сторону гор, точно так же и под землей были проложены тоннели, чтобы армия нежити шла от гор к агломерации точек вторжения. В этом регионе защитники сработали с опозданием, и строительство стен было возможно только на периферии. Через несколько недель непрестанных атак армии нежити удалось создать длинный узкий проход к горам, и защитники больше не имели возможности разрушать подземный переход. Но это не стало проблемой, большие горнопроходческие машины просто прорыли в горах глубокие ущелья, которые стали для нежити препятствием сами по себе. Но команду Макса это не остановило. Перенаправив поток нежити, она стала бороться за контроль над реками. Немертвые, как союзников, так и внешних соратников по вторжению, были отправлены для атаки на самые сложные участки, тогда как личная армия босса, накопив силы, двигалась к самым простым участкам. Более того, глубоко в горе были вырыты многоуровневые пещеры, где Макс мог провести ритуал призыва моря скелетов. Первый призыв совершался в преисподней. Затем все призыватели ждали, когда накопится мана, после чего передвигались под гору. Сразу после потери первой волны, призывалась вторая. Вместе с ней двигались немертвые второго ранга и выше. В это время перенаправленные нежити союзники продолжали атаковать непрестанно. Все было точно рассчитано, чтобы оказать максимальное давление на защитников. Через еще несколько месяцев боев армия союзников смогла продвинуться вдоль русла реки к океану, но там она была быстро встречена магическими массивами и подводными лодками. Немертвые могли только поражать мертвой энергией несколько тонн воды вокруг. Плотность воды была намного больше, чем воздуха. Невозможно было поразить сотни метров вверх. Над захваченным нежитью морским дном было только несколько десятков метров мертвой воды. Подводные лодки защитников без проблем могли плавать выше мертвой зоны, сбрасывая на нежить бомбы или расстреливая из различного оружия. Скелетам первого ранга было так тяжело продвигаться, что они едва могли идти, и подводные течения непрестанно сносили их в случайном направлении. Даже нежити второго ранга и выше было сложно двигаться, из-за чего они были прекрасными мишенями для защитников. В особенности в этой зоне вторжения великолепно себя чувствовали маги воды. Даже без стен защитники не испытывали здесь никакого давления. Для армии вторжения это был временный тупик. С другой стороны, количество фамильяров на стенах выросло еще на пару тысяч. Теперь разведку стены проводить было еще проще. Гейм-мастера расслабились, когда инопланетный легион смог купировать проблему. Они сосредоточились на Литиале и стали еще меньше внимания уделять армии нежити. Хотя черная бригада здорово помогала защитникам, она была еще не так известна, чтобы ГМы, испытывающие дефицит в рабочей силе, обратили на них внимание. Кроме того, бессознательная воля вселенной Эрпиджин чувствовала успехи фамильяров, поэтому агрессия вселенной к Максу была в некоторой степени уменьшена. На Литиале это привело к тому, что несколько королевств, ранее готовящихся вступить в войну с лагерем «Надежда», отказались от своих притязаний. Последнее упростило жизнь войскам Биг Босса и привело в бешенство гейм-мастеров, вынужденных вкладывать больше ресурсов в войну и пригласить больше местных игроков, естественно, не бесплатно. Однако и гильдия была не лыком шита. Личная армия Макса росла, росло и количество добываемой ей энергии души. Имея на руках больше кристаллов души, гильдия могла нанять больше внешних игроков. Противостояние все в большей степени становилось войной между внешними и местными игроками, подстрекаемой за кулисами гильдии «Надежда». Тем временем фамильяры на реалити медленно, но планомерно качали уровни, зарабатывали достижения и улучшали свое оружие, чтобы уничтожать еще больше нежити. Местные власти были очень хитрыми, предоставляя инопланетным наемникам и в особенности черной бригаде боеприпасы, запчасти и иные расходные материалы по завышенным ценам. Достижения за убийство немертвых едва-едва перекрывали расходы, и чистой прибылью для гильдии в основном были очки опыта. Впрочем, это было лучше, чем ничего. Уровень основного тела Макса также медленно рос, свободные очки сбрасывались в мудрость и интеллект, что позволяло призывать больше фамильяров. Если смотреть на чистую прибыль двух сторон, то выходило, что вселенная RPG находилась в небольшом плюсе по сравнению с миром преисподней. Другое дело, что энергия души не задерживалась во вселенной RPG, а напрямую шла внешним игрокам, затем в другие вселенные, либо цивилизации механоида, где конвертировалась в заслуги, получаемые гильдией Надежда. Конечным бенефициаром, разумеется, был закулисный большой босс, использующий системные лазейки, чтобы облапошить обе стороны. Воли обеих вселенных испытывали ненависть к Максу, но они не имели собственного сознания и не могли осуществить целенаправленную атаку. В преисподней зона привлечения нежити постоянно увеличивалась, пока гильдия Надежда выкачивала из нее энергию души. Каждый день десятки проплывающих мимо островов вынуждены были остановиться и отправить войска к порталам, чтобы вторгнуться на реалитию. Вселенная RPG в этом плане находилась в пассивной позиции и вынуждена была защищаться от все большего количества немертвых. Однако, высокие стены и инопланетный легион позволяли Вселенной также получать от этого собственные выгоды. Планета реалития медленно умирала, но вся Вселенная в целом получала больше энергии, чем тратила. И пока RPG-ну удавалось выходить в плюс, Вселенная была безжалостна к населению реалити. Бесконечная война, в которой тратилось неимоверное количество ресурсов и оружия, а также мертва Земля не могли не влиять негативно на экологию планеты. Даже без продвижения армии нежити, местная экология становилась все менее пригодной для жизни. Толстосумы были счастливы. Наемники инопланетного легиона, в основном, приезжали за поднятием уровня. На своих планетах они были сильными и уважаемы, а значит, богатыми. Различные универсальные ресурсы и драгоценности были привезены ими с собой. После первых недель, когда местное правительство делало все возможное, чтобы удовлетворить нужды наемников, теперь те должны были покупать все необходимое. В отличие от черной бригады, где фамильярам не нужно было ничего, даже воздуха и воды, другие наемники любили развлечься. Им нужно было качественно отдыхать, хорошо покушать и получать ласку красивых женщин. Ранее все это было предоставлено бесплатно, но по мере того, как количество наемников росло, преимущества их сокращались. Дошло до того, что им уже нужно было тратить свои деньги на получение более качественных услуг. Достижений от убийства нежити хватало на базовый минимум, но богатые и влиятельные наемники любили жить на широкую ногу. Тысячи инопланетных туристов тратили на реалити драгоценные металлы и камни, кристаллы души и прочие ценности. И все это оседало в карманах чиновников и крупных капиталистов. Резко разбогатевшие единицы, используя универсальные богатства, могли обеспечить себе не только безбедное существование на других планетах, но и основательно обосноваться на них. На самой же планете многочисленные фабрики и заводы круглосуточно производили технику, оружие и боеприпасы. Ядерное и термоядерное топливо производственные корпорации тратили в огромном количестве. Никто не заботился об очистке отходов производства. Зловонная, полная отравляющей химии жидкость вытекала в реки и моря. Черный дым из многочисленных труб поднимался до неба. Бедные жители планеты вынуждены были работать с ежедневными переработками и без выходных. Капиталисты, уже решившие покинуть планету, извлекали последнюю ценность из населения. Отряды полицейских и гвардейцев, желающих улететь с гибнущей планеты вместе со своими хозяевами, пресекали бунты студентов и стачки рабочих. На планете появились работорговцы, под видом общественных организаций, предлагающие молодым людям и красивым девушкам эвакуироваться с планеты. Им помогали местные банды, авторитетные богачи и чиновники. В лучшем случае эти беженцы на других планетах становились бесправными комбатантами, но чаще из них делали секс-игрушки. С грамотным планированием и обилием ценностей с других планет местные правители могли бы сохранить планету в пригодном для жизни состоянии, хотя бы частично. Но для этого нужно было отказаться от собственной прибыли, чего мало кто из властной верхушки желал. Солдаты на фронте были изолированы от информации и не знали, что их сестры и дочери были схвачены и проданы в рабство, а родителей, братьев и сыновей безжалостно эксплуатировали на фабриках и в шахтах. Наемники же, бывшие более или менее в курсе ситуации, плевать хотели на местных. Фамильеры гильдии «Надежда» были только рабочими лошадками и приезжали без денег и ресурсов, поэтому до поры до времени о состоянии реалити никто из землян не знал. Глава 402. Смотри, смотри. Солдат в пыльной броне указал рукой на участок стены в паре сотен метров. Черная бригада прибыла. Отлично. Расслабил плечи другой солдат и снял шлем, после чего с удовольствием отдышался. Теперь будет время отдохнуть. Недалеко от них масса фамильеров в разношерстной броне сходу вступила в бой, едва выгрузилась из машин. Хотя оружие у них было стандартное, в основном, но стреляли они из него очень ловко, и мощность выстрелов была хорошей. Фамильеры с каждым уровнем получали меньше очков статистики, чем обычные солдаты, но они не уставали, а их операторы работали сменами по 6 часов. Поэтому в среднем фамильеры были сильнее солдат, хотя и уступали наемникам. Впрочем, основную роль в сражении играли винтовки и пушки, и фамильеры приобретали мастерство в стрельбе даже быстрее, чем наемники. Навыки и мастерство влияли на урон выстрела в не меньшей степени, чем характеристики. Черная бригада была очень эффективной, и ее часто бросали на самые сложные участки фронта. Как было сейчас, чего не знали генералы, так это того, что фамильеры были разведчиками армии Макса. Имея при себе высокотехнологичное оборудование и находясь по другую сторону баррикад, они могли четко видеть все сложности, с которыми сталкивались защитники. В последние недели Макс начал затормаживать развитие армии союзников. Подготовленные заранее фамильеры знали, когда и где было лучше всего использовать то или иное оружие. Недавно купленные пушки, хотя и были одними из самых дешевых с худшим уроном, все же стреляли снарядами с АЭ-эффектом. Атака немертвых же была настроена так, что союзники были на фланге, где защищалась черная бригада, а также в центре. Личный отряд босса же атаковал другой фланг. Место и время были подгаданы вполне удачно, и личная армия Макса смогла прорвать обычную стену на участке шириной около сотни метров. А затем прорыв все расширялся и удлинялся. Мощная атака нежити выдохлась всего в нескольких десятках метров от черной бригады. Союзники в целом едва смогли окупить свои потери. Многие из них были в глубоком убытке. Армия Биг Босса и черная бригада, едва не столкнувшись друг с другом, получили хорошую прибыль. Оборонительный рубеж черной бригады теперь был на вершине острого угла. С трех сторон были враги. За защиту сложного участка местные генералы начисляли немного дополнительных достижений. И стрелять на таком участке фамильерам было проще. Целей было куда больше, чем обычно. Конечно, существовала опасность, что этот выступ в любой момент будет срезан могучей армией нежити. Однако, даже если таковое и случилось бы, игроки были бы предупреждены заранее, ведь армии вторжения чаще всего таким занималось подразделение их босса. Строительство оборонительных рубежей шло полным ходом, и если бы не порталы, которые время от времени возникали внутри или снаружи агломерации, то защитники уже давно бы полностью закрыли для нежити все выходы. И чаще всего новые порталы получали союзники Макса. Естественно, он не упускал такой халявы и активно участвовал во всяком нападении. Вместе с тем, в основном нападения превратились в рутину. Большинство союзников переместились ближе к общественным порталам, и новые порталы-счастливчики открывали недалеко от них. Гильдия же высадила новые плантации еще дальше от центра. Хотя союзники также пытались посадить различные растения, сделать это на скалах без четкого плана было проблематично, а равнины были заняты более высокопоставленными немертвыми. Поэтому обмен растений на нежить второго ранга происходил довольно часто. Естественно, это только усиливало личную армию Биг Босса. С ростом уровня Макса и с улучшением боевой обстановки на Литиалии, все больше игроков были отправлены в преисподнюю. Игроки-маги в обычное время занимались посадками, но в некоторых случаях, когда была гарантирована легкая атака, они выбегали толпой, чтобы стать некромантами. А затем все становилось гораздо проще. Большой босс уже сейчас мог вызывать за раз море нежити из более чем 100 миллионов скелетов. С учетом различных усилений, это была большая сила. Дни проходили за днями. Черная бригада превратилась в черную дивизию, и местные генералы уже не могли просто так махнуть на нее рукой. У дивизии был собственный канал снабжения, собственные техники и логисты. Конечно, и платить местные должны были теперь больше за каждого убитого немертвого, из-за ухудшившейся экологии, а вслед за ней и социальной среды призывать новых солдат местной верхушке было все сложнее. Акцент постепенно смещался на наемников, игроков и автоматические системы обороны. Семьи практически всех высших чиновников и владельцев крупных корпораций уже покинули планету. Вслед за ними потянулись и семьи чиновников средней руки, а также акционеры и владельцы компаний поменьше. Крупные банды и лидеры мнений также не остались в стороне. Общественная жизнь планеты бурлила внутри. Многочисленные подводные потоки образовались в это время хаоса. И, конечно же, все строили козни друг против друга. Генералитет защитников все еще вынужден был платить наемникам за сдерживание нежити. Не только по причине того, что если они этого не сделают, против них ополчится население и даже бессознательная воля Вселенной, но и сами наемники были опасны. Пока они получают некоторые выгоды и качают уровень на фронте, их легко можно было сдержать, но если они не получат вообще никакой выгоды, то могут отступить, оставив местную армию на произвол судьбы. И не только отступить, а начать грабить бывшего работодателя. Естественно, нужны были определенные уступки. Таким образом, черная дивизия могла обналичить часть достижений, обменяв их на драгоценности. Этими драгоценностями дивизия могла самостоятельно расплачиваться с поставщиками. Однако, большой босс привык все держать под своим контролем. Поэтому на планету была отправлена команда профессиональных переговорщиков, юристов и управленцев с Литиалии. Эти люди заранее ознакомились с местными законами и составили план. В небольшом городе, располагавшемся менее чем в 1000 километров от линии фронта, был куплен небольшой цех. Цена покупки была ничтожной, ведь нежить находилась совсем недалеко. Этот городок был в опасном положении, и многие жители хотели поскорее убраться отсюда. В цехе не хватало рабочих. Впрочем, для Макса никакого риска не было. Если бы он захотел, нежить никогда бы не добралась до этого городка. В цеху началось производство патронов для огнестрельного оружия. В отличие от электромагнитного или лазерного оружия, в цепочке производства огнестрела все еще не было крупных устоявшихся корпораций, ведь его производство приходилось практически воскрешать из забытия. Небольшие компании и даже мастерские получили свой шанс. Основной момент был в том, что прошли сотни лет с тех пор, как местные перестали пользоваться огнестрелом. Творческая мысль не зависела от уровня развития цивилизации. Даже если огнестрельное оружие располагалось на более низкой ступени технологического развития, в его производстве были собственные неочевидные тонкости. Ученые и инженеры Земли разбирались в производстве огнестрела немного лучше, чем местная высокотехнологичная цивилизация. Даже при худших производственных навыках фамильеров и недостатке машин и оборудования, производимые патроны были лишь немного хуже, чем у местных, а цена их была не сильно выше. С учетом того, что дивизии не нужно было платить корпоративную наценку, первый этап был вполне удовлетворительным. Со временем масштабы производства росли, оборудование было улучшено и себестоимость также уменьшилась. Фамильерами управляли профессиональные оружейники с Земли, и технологические навыки фамильеров росли гораздо быстрее, чем у местных рабочих и инженеров. Фамильяр работал круглосуточно, что еще больше ускоряло развитие навыков. Достаточно быстро фамильеры стали подмастерьями, а потом и мастерами. При наличии высококлассных мастеров обучение местных рабочих также стало проще. Фабрика была расширена, и под ней появилась подземная база. Конечно же, большой босс не удержался и пошел на поводу у своей привычки. На этой базе стали жить рабочие и их семьи. Хотя ограничений было много, но они хотя бы были в безопасности, и корпорации не могли их здесь достать. Постепенно фабрика начала производить не только патроны, но и само оружие, а потом и броню. Местные молодые люди начали присоединяться к дивизии. При обучении фамильерами, многие из которых стали мастерами и даже гроссмейстерами огнестрельного оружия, местные юноши и девушки быстрее получали навыки владения огнестрелом и быстрее росли в уровнях. Местные генералы были недовольны тем, что пришлые обучают их собственную молодежь, и эта молодежь не подчинялась им напрямую, но черная дивизия была не первой группой наемников, привлекающих местных для различных работ. Просто в большинстве случаев их помощники были обычными мальчиками на побегушках и не участвовали непосредственно в бою, а в иных группах они были дешевым пушечным мясом. Лишь единицы из подразделений наемников создавали профессиональных солдат. Команда Макса за кулисами направляла немертвых таким образом, что черная дивизия чаще всего сталкивалась со скелетами, против которых огнестрельное оружие было наиболее эффективным. Значительно реже были атаки зомби, и практически не было атак призраков. Рост уровня солдат дивизии с числа местных жителей был в среднем быстрее, чем у других подразделений, и дивизия могла чаще набирать новобранцев, не теряя в среднем качестве. А в случае форс-мажоров фамильеры брали на себя самые опасные участки обороны, и за несколько месяцев ни один местный солдат дивизии не погиб, несмотря на то, что черная дивизия воевала только там, где стены были временными, менее высокими и более тонкими. Чем более широкий участок фронта брала на себя дивизия, тем более зависим был местный генералитет от ее помощи. И как бы они ни сопротивлялись, генералы вынуждены были исправно платить стандартное жалование наемника, хотя из 15 тысяч бойцов только 5 тысяч были фамильерами, а остальные были местными солдатами. Дивизия даже могла сама выбирать участки обороны, и занятые ранее участки оставались в ее вотчине до тех пор, пока нежить их не захватывала, что случалось крайне редко. Генералы отнюдь не были глупы и понимали, что с этим было что-то не так, что зависимость их была слишком велика, даже если под их командованием находились миллионы солдат. Но немертвые продолжали давить на них, и другие наемники были куда более проблемными, чем наемники черной дивизии, поэтому у них не было свободных ресурсов и людей, чтобы разобраться с ситуацией. Через некоторое время отдел снабжения дивизии уже полностью взял на себя производство патронов, пистолетов, винтовок и пулеметов, вплоть до тяжелых пулеметов, а также простой защитной амуниции, несложной техники и легких пушек. Корпорации по просьбе генералов почти до максимума взвинтили для дивизии цену на электромагнитное и лазерное оружие и боеприпасы, однако гильдия выкрутилась из этой проблемы. Против зомби были применены зажигательные и бронебойные пули, а против призраков использовали кристаллическую дробь и картечь. У фамильеров также были плазменные хлысты для ближнего боя с призраками. Кроме того, дивизия активно покупала у других наемников магические бомбы, и нужда в лазерном и электромагнитном оружии была не такой высокой, как рассчитывали генералы. У местных солдат дивизии было много выходных, а также у них была обязанность по патрулированию фабрики, время от времени. Подземная база, располагавшаяся под фабрикой, и жилые бараки, построенные на периферии, автоматически входили в зону защиты. Фамильеры и вернувшиеся с фронта солдаты несколько раз провели рейды в городке и убили или выгнали членов местных банд. Без банд грязные полицейские уже не имели достаточно поддержки и начали сбегать, дабы не быть схваченными праведными коллегами или тайно убитыми солдатами. Когда в городке не осталось ни банд, ни грязных полицейских, коррумпированные чиновники также решили смотать удочки. Вслед за ними умотали и остатки бессовестных капиталистов. Местные жители городка вздохнули с облегчением. Генералы и высокопоставленные чиновники в это время были заняты междоусобными дрязгами и проблемами с инопланетными наемниками. Легко пригласить льва в свой дом, чтобы защититься от волков, но трудно его прогнать. Инопланетные наемники становились все более дерзкими и требовали все больше. Местные игроки также почувствовали возможность для получения прибыли и начали создавать проблемы. Кроме того, городок находился слишком близко к театру боевых действий, и его ценность была недостаточно велика, чтобы высшие чины вступились за обиженных приспешников. Сбежавших чиновников просто устроили на различные посты в других городах. Все это время в черной дивизии применялась хитрость Филиппа В. Македонского, к которой тот вынужден был прибегнуть после поражения во Второй Македонской войне. По условиям Тимпейского мирного договора Филипп В. не мог иметь армию численностью более 5000 солдат. Однако, македонский царь сделал ход конем, регулярно обучая солдат и увольняя их из армии. После многих лет ротации и накоплений Филипп мог рассчитывать на армию в 30 тысяч профессиональных солдат, не вызвав серьезных подозрений Рима. Эти воины уже служили куда менее талантливому сыну Филиппа Персею в Третьей Македонской войне. Также было и с черной дивизией. Формально в боях принимали участие до 20 тысяч бойцов, включая фамильеров и местных солдат. Но несколько тысяч хорошо обученных и солидно поднявших уровень солдат регулярно находились в увольнительной или занимались охраной предприятий дивизии. Если обычные охранники находились в районе 10-20 уровней и профессионально умели обращаться разве что электрошоковой дубинкой, а средний полицейский имел уровень от 20 до 30 и базовый навык владения пистолетом, то у охранников предприятий дивизии минимальный уровень был 35-м, и все они умели обращаться различными пистолетами и винтовками, в особенности огнестрельным оружием. У них также был базовый рукопашный бой и владение кинжалом. Обычные уличные бандиты и даже низкоуровневые наемники им и в подметки не годились. Если бы в этом была необходимость, понадобился бы только один день, чтобы бойцов дивизии стало почти 30 тысяч. Все это было в рамках стандартных процедур. Никто не мог сказать, что солдатам не нужен отпуск. И у дивизии было собственное финансирование. Если командование дивизии не хотело использовать всех своих солдат, то это было только его дело. На реалити не было своего Филиппа В., поэтому даже интеллектуальная аналитическая система не забила тревогу заранее. Сам Макс уже был осведомлен о событиях, происходящих с гражданским населением на планете. Был ли он виноват в этом? Да, частично был виноват. Само вторжение было частично спровоцировано им. Игроки из различных вселенных использовали Эрпиджин в качестве перевалочного пункта для отправления в мир преисподней. И, конечно, их было довольно много. Рано или поздно преисподняя атаковала бы Эрпиджин и без участия Макса, он просто ускорил процесс, поэтому он не собирался взваливать на себя всю вину. Его планете, его народу нужны были ресурсы, и Биг Босс не мог остановиться на полпути по соображениям морали. Он также не собирался брать на себя ответственность за проблемы защитников в обороне. Будь он на их месте, то мог бы справиться куда лучше, как сам Макс считал. И уж тем более, он не считал себя виноватым за действия чиновников и корпоратов планеты, променявших благополучие сородичей на личные выгоды. Вместе с тем, раз он уже ввязался в двойную игру, то должен был сделать все правильно, поставив конечную точку во вторжении. Глава 403. Мужчина средних лет на вид, головы которого уже коснулась седина, грустно сидел в своем кабинете. Военная форма на нем была помятой, лицо небритым, а волосы растрепанными. Внезапно в его дверь постучались. «Войдите», — рявкнул мужчина. Почти сразу после его слов в комнату вошла фамильяр с женской фигурой в платье по местному фасону. За ней прибыл худощавый, но крепкий на вид старик в стандартном костюме тройки, не сильно дорогом, но и не самом дешевом, примерно, среднего класса. «А, это вы», — брезгливо обнажил губы хозяин помещения, а затем крикнул. «Катрин, почему эти двое здесь? Генерал, вы сами назначили встречу», — послышался недовольный ответ из приемной. «А, точно забыл», — почесал мужчина в затылке. «С чем пожаловали, господа, товарищи?» — поправил его старик. «Что?» — нахмурился генерал. «Не понял. Генерал Кляйн», — начал говорить старик, придвинув стул без спроса севшей на него девушке в образе фамильяра. «У вас свои порядки, а у нас свои. Мое начальство не любит, когда его называют господами. Леди, миссис, товарищ, есть много обращений. Конечно, в своей стране мы обращаемся ко второй королеве Зое, ваше величество, но эта возможность есть только у подданных нашего королевства. На других людей эта привилегия не распространяется». Фамильяр посмотрела прямо на старика, вставшего рядом. «Простите, ваше величество», — поправил очки старик. «Я заговорился. Ну, и что от меня хотят, хаймэм товарищи?» Дернув скулой, спросил генерал. «Генерал Кляйн», — серьезно проговорил старик, — «мы понимаем ваше настроение и сочувствуем вашей ситуации. Однако, я прошу пояснить, чем конкретно провинился перед вами черный корпус? К чему такое пренебрежение?» Мужчина прямо уставился на переговорщика. На лице его промелькнула гамма эмоций. Затем он стал спокойнее.